Натан Арчер. Хищник 4. Бетонные джунгли. Глава 1. Этим летом Нью-Йорк изнемогал от ужасной жары. Заходящее солнце полыхало в миллионах окон оранжевым огнем. Асфальт и бетон плавились. Потоки раскаленного воздуха, не принося свежести, колыхались над улицами. Любой полицейский знает, что ухудшение настроения прямо пропорционально повышению температуры. И без того нелегкая жизнь жителя большого города становится еще тяжелее при 40-градусной жаре и 90% влажности, особенно если кондиционер сломан или его вообще нет. Ссору, которая в феврале завершается выяснением отношений или просто ворчанием, не так просто закончить, когда дышишь обжигающим воздухом, пропитанным выхлопными газами и зловонием гниющих отбросов. Насекомые, не слишком досаждающие прохладным весенним днем, садятся на прилипшую от пота к спине рубашку и зудят, зудят, пока не ухитришься почесаться. Именно насекомые доконали Алла Наполитано, доведя его до преступления. Впрочем, нет. С этими маленькими, бессмысленными занудами у Алла были бы все шансы справиться, если бы не пропавшая из холодильника последняя банка пива, не скопившаяся в раковине гора немытой посуды и не грохот уличного движения, врывающийся в широко распахнутые окна пополам с вонью помоек. Но даже и не это стало последней каплей, переполнившей терпение Алла. Дело в том, что перед телевизором сидела Роза с пультом в одной руке и последней банкой пива в другой. И, о господи, прости, она ее не допивала, давая пиву нагреться. Что за бесполезный перевод добра? Насекомые по сравнению с этим сущие пустяки. Они, конечно, действовали на нервы Аллу, но не настолько даже вместе с жарой. Вот если бы Роза смотрела покупки на дому, с этим вполне можно было бы смириться. Стерпеть идиотское шоу намного труднее, но и их, пожалуй, Алл смог бы перенести. И даже, возможно, подсел бы к телевизору, но Роза смотрела «Зеленые акры». Какой-то дрянной кабельный канал транслировал этот романтический бред снова и снова, но жена не переключала на другую программу и даже не убавляла звук. Ей, видите ли, хотелось, чтобы звук телевизора перекрывал грохот уличного движения. И так продолжалось до тех пор, пока не зазвучала эта назойливая, такая невероятно неуместная песенка. Вот тут-то нервы Алла окончательно сдали. Он прекратил эту пытку, расстреляв в упор из ружья 12-го калибра и Розу, и телевизор. Детектив Роше, появившийся, чтобы арестовать Алла и тем самым внести свою лепту в дело защиты мира, смотрел на забрызганные кровью останки телевизора и Розы, а Алл ему все время объяснял. «Вот псих», – пробормотал про себя Роше, – «а мне так нравятся зеленые акры». Когда полицейские забрали Аллы и повели на улицу, кровь жены все еще алела на его пропитанной потом майке. А врачи скорой помощи собирали на носилки то, что осталось от Розы. Роше дал возможность Аллу высказаться. Шел рядом и выслушивал все, что излагал убийца. Он не ожидал услышать ничего нового, но все-таки надеялся, что бедный придурок ляпнет что-нибудь, что можно будет использовать в заключении о его невменяемости. Однако все, что говорил Алл, было достаточно разумно. «Впервые целую неделю у нас выдался свободный вечерок», – воскликнул Алл, выходя из дома. «И надо же ей было смотреть именно это, господи! Когда я услышал свежий воздух, Таймс-площадь, внутри меня прямо все оборвалось!» Роше вытер с шеи пот уже основательно промокшим платком. «Конечно, в радиусе 20 миль вокруг Таймс-сквер нет никакого свежего воздуха. Ну так что из этого?» «Все только и знают, что врать», – отозвался он. Он ненавидел убийства. Большинство из них похоже на это. Никакой тайны, ничего непонятного, просто забывшийся на мгновение несчастный неврастенник. Детективу ничего не оставалось делать, кроме как прибраться на месте происшествия. А кому нужен для этого детектив? Он ненавидел убийства. Сейчас Роше увлекся работой с торговцами наркотиков. Тут можно сделать что-то действительно полезное, Например, не выпустить наркотики на улицу, а не потеть, словно Боров, бессильно разводя руками, когда уже слишком поздно помочь. Тут спасаешь детей. Может быть, таких же детей, как и его собственные сыновья. Спасаешь жизни, а не просто смотришь на пристреленных домохозяек. Хочется иметь дело с борцами, достойными противниками, а не с какими-то глупыми болванами со стеклянными глазами, у которых хватает ума только на то, чтобы отбросить ружье, когда в дом врываются полицейские. Чтобы распутать цепочку, тянувшуюся от наркотиков к их производителям, понять, кто важен, а кто незначителен, узнать, где и когда следует появиться. Необходимо настоящее следствие, необходимо мужество. Конечно, работа с наркобизнесом опасна. Это Роше знал и в теории, и на практике. Он присутствовал при том, как его партнер Шефер сбросил районного главаря картеля Кали с крыши и знал, что Шефер сам чуть было не последовал за ним. Шефер никогда не выходил из себя, Роше даже думал, что он злиться-то не умел. Тогда перекинуть парня через парапет казалось прекрасным способом разрешить сложившуюся ситуацию. А нож, который был все еще зажат в раздробленной после падения руке бандита, убедил власти в том, что убийство было необходимой мерой самообороны. Но из-за этого случая Шеферу и Роше пришлось заниматься убийствами. Незначительный инцидент задел какой-то нерв в обществе торговцев наркотиками, и их начало припекать задолго до того, как город был затоплен волной зловонной жары. Оба детектива оказались на особом счету у каждого честолюбивого торговца героином и отъявленного наркомана в городе. Каждый, у кого были дела с колумбийцами и кто мог держать оружие в руках, был бы рад убрать обоих с пути. Капитан считал, что если они продолжат работать с наркотиками, то рано или поздно кому-нибудь из наркоманов повезет. И хотя потеря Шефера в некотором отношении упростила бы жизнь капитана МакКомба, это не принесло бы пользы правоохранительным органам. Итак, Роше и Шефер работали в отделе убийств и ненавидели каждую минуту этой работы. Но Шефер вслух ничего не говорил. Шефер вообще был против ненужных комментариев, и Роше это нравилось. Роше отвез Алла Наполитана куда следует, благополучно затолкав его на заднее сиденье патрульной машины. Затем отыскал свою машину без отличительных знаков и сел на место пассажира. Тени, пересекающие улицы, ползли по зданиям. Скоро зажгутся уличные огни. Шефер и Роше были на вечернем дежурстве. Шефер сидел за рулем, глядя перед собой. Он и не подумал подняться в квартиру Наполитана. Роше не возражал. Его напарник был всегда под рукой на всякий случай и выполнял бумажную половину работы. Так что Роше не обращал внимания на то, что тот отлынивал от работы время от времени. «Эй, Шефер!» – позвал Роше. «Ты займешься бумагами сейчас или они подождут, пока мы допьем кофе?» «Конечно, подождут!» – отозвался Шефер, заводя машину. Роше кивнул. Он сидел на заднем сидении, желая никогда не встречаться с Аллом Наполитано и думая, что происходит на их прежнем участке недалеко отсюда. Что происходило с наркотиками, бандами, торговцами и импортерами с тех пор, как напарников перевели в отдел убийств? Удалась ли колумбийцам операцию, которую они готовили? Уладил ли этот раболепный ничтожный Лемб дела со своим главным конкурентом Карром, не подпустив при этом колумбийцев? Эти двое боролись за раздел влияния над рынком уже 2 года. Лемб, управляя своей организацией со спокойной невозмутимой аккуратностью, а Карр придерживался тактики мощного психологического давления. Карр всегда был немного сумасшедшим. Роше хотел бы знать, где в этот момент Лемб, Карр и все остальные. А Карр и 4 его подчиненных в это время шли по коридору 5-го этажа большого заброшенного дома в 6 кварталах от Роше. На бедре у него висел в кобуре пистолет калибра 35,7, 3 других были с духовыми ружьями, последний сжимал М-16. 2, встретившие их у дверей комнаты собраний, были тоже вооружены. У одного был семиауто 38-го калибра, а у другого – УЗИ. Бандиты держали оружие на виду, но ни в кого не целились. Пока. Карр остановился. Его ярко раскрашенное лицо приблизилось к охраннику семиауто. «Скажи киске Лембу, что я здесь, чтобы мирно поговорить», – сказал он. 2 фигуры представляли разительный контраст. Охранник был почти такой же высокий, как Карр, 6 футов 3 дюйма, но весил, наверное, вдвое меньше. Кар был одет в пропитанную потом майку, джинсы и черные кроссовки, а охранник носил изящный голубой костюм в тонкую полоску и красный галстук. Единственной уступкой жаре было отсутствие рубашки. Полосы красной боевой раскраски, возможно, это была губная помада, разукрасили лицо Кара. В носу и левом ухе поблескивали золотые кольца. Рыжие волосы заметно поредели, но то, что осталось, было заплетено в длинную косу. Лицо же охранника было чисто выбрито и благоухало дорогим одеколоном, а короткая стрижка наверняка стоила долларов 100. В глазах Кара пылало бешенство, а у охранника же глаза были холодные и темные. Охранник видел в наркотиках способ заработать деньги и уважение. Кар же, по крайней мере, так считали многие, попал в наркобизнес исключительно из-за любви к оружию и насилию. Другими словами, он занялся этим в поисках развлечений. Не сводя глаз с Кара, охранник кивнул приятелю. Парень Сузи два раза стукнул в дверь. «Кар здесь!» Приглушенный голос ответил, и секунды позже дверь распахнулась. Комната была большая, но такая же разрушенная, как и все здание. Осколки стекла и осыпавшаяся штукатурка покрывали пол. Три незастекленных окна были грубо заколочены досками. Свет сгущавшихся сумерек и уличных фонарей проникал через трехдюймовые зазоры между досками. К противному, пыльному и заплесневелому запаху здания примешивалась характерная для городов бензиновая вонь. Подвижный фронтоватый молодой человек небрежно прислонился к перевернутой вверх ногами плите, стоявшей посредине комнаты. Перед ним выстроились 4 вооруженных человека. «Кар», — холодно начал молодой человек, — «я рад, что ты смог сделать это». «Заткнись, Лемб», — сказал Кар, входя в комнату. «Нам не о чем говорить. Я здесь только потому, что подумал, ты можешь уступить». «Нет, Кар», — ответил Лемб, — «у нас есть о чем поговорить. Надо поговорить обо всем этом чертовом городе и, кстати, о нашей собственной безопасности». Кар остановился в ярде от Лемба и скрестил руки на груди. Его люди вошли за ним и заняли позицию в комнате, поделив ее на 2 вооруженных лагеря. Эдди и Банама встали в углу рядом с дверью. Хатчик встал по правую руку Кара, а безумный Чарли устроился на старом радиаторе спиной к разбитому окну. «Кар, ты просто посмотри, что происходит», — продолжал Лемб. «Полицейские разбивают нас по частям, но вот что они не учли, из-за них мы покончим с этой глупой войной. Мы оба зарабатываем хорошие деньги на улицах и тратим большую их часть на эту чушь. Было бы лучше для нас обоих прекратить стрелять друг в друга. Достаточно и того, что колумбийцы будут просто счастливы вмешаться и захватить все». Хотя окно и было забито досками, через щели пробивалось слабое дуновение ветерка, и безумный Чарли с удовольствием ощущал его свежесть на спине, пока слушал речь Лемба. На нем тоже не было рубашки, даже в майке было жутко жарко, и ветерок оказался как нельзя кстати. И Чарли обращал больше внимания на ветерок и на вкус кэмела, который курил, чем на этого маленького сопляка. Он видел пот на лбу Лемба, но не обвинял коротышку. Наверное, во всем виновата жара, а не страх. Может быть, Лемб и не мужчина, но Чарли знал, что он не контролировал бы половину здешних торговцев наркотой, если бы был трусом. Чарли знал, если он оказался бы на месте Лемба, он бы боялся. Каждый, кто не боялся Кара, был сумасшедшим. «Итак», — сказал Кар, — ему это надоело. «Мы можем сделать лучше, Кар», — ответил Лемб. «Мы можем прибрать к рукам весь район». «Да», — ухмыльнулся Кар. «А у тебя вообще есть соображения насчет того, как это может получиться, Лемб?» Чарли затянулся и стряхнул пепел на пол. «Да, Кар, к счастью, есть», — отозвался Лемб. «Я знаю, мы никогда не договоримся о границах. Никогда и оставим это. Ты тоже так думаешь, и я удивлен, что ты все же пришел. Это говорит о том, что ты, возможно, устал от драк не меньше меня и ищешь другие пути сотрудничества. И другой путь есть, Кар». Кар пристально посмотрел на собеседника. Чарли позволил себе ухмыльнуться. Он знал этот взгляд. «Я говорю об объединении», — продолжал Лэмп. «Мы станем действовать заодно, объединим наши организации. И ты, и я сплели сеть на одном уровне. Вместе мы можем установить цены, установить оплату полиции. Только на этом мы сэкономим миллионы. И колумбийцы, они могут зарабатывать в Нью-Йорке, только если мы воюем друг против друга. Если же мы объединимся, они будут в стороне до тех пор, пока ад не покроется льдом». Кхар засмеялся. «Небольшая проблема», — сказал он. Лэмб остановился и вопросительно развел руками. Кхар улыбнулся. «Одна проблема, милейший Лэмб», — проговорил он. «Меня не волнуют колумбийские слизняки, и я не беспокоюсь об увеличении доходов и снижении расходов или о чем-то еще в этом роде. К черту твое объединение! Я здесь, чтобы подраться, а ты и твои педики в костюмах раздражают меня. Если бы мне надо было работать с тобой, я бы чокнулся в первую неделю». Лэмб опустил руки. «Так почему бы нам просто не послать этот мир к черту и не покончить на этом? Что говорить? Мы можем поиграть в увлекательную маленькую игру. Победитель забирает все». Пока Кхар говорил, Лэмб стоял, держа руки за своей спиной, а безумный Чарли думал, что он вряд ли просто бездельничает. Он был готов поспорить, что подлец прячет там что-то. И кроме того, было похоже, что Кхар задумал устроить большое стрельбище. Это не показалось Чарли блестящей идеей, если и было правдой. Но Кхар был человек, а Чарли всего лишь торпедой. Если случится стрельба, Чарли должен оказаться среди тех, кто будет стрелять, а не среди тех, кто станет получать пули. Он подготовил оружие и тут же почувствовал что-то, причем не понял, что именно. Он оглянулся и увидел три маленьких пятнышка какого-то красного цвета, похожих на лазерные лучи кассы 7-11, пересекающих оконную раму и движущихся к его спине. «Что за...» – начал было он. Сразу же полыхнул белый огонь, и грудь безумного Чарли взорвалась, разбрызгивая кровь по комнате.